Объясните, пожалуйста, что такое свет Бога? Когда и как этот свет проявляется в жизни христианина? Как происходит? Это второй вопрос. Разделение души и духа через дисциплинирование Святого Духа. Третий вопрос. Откровение и принцип его действия. Озарение и в чем суть его в нашей жизни, в нашей христианской жизни, и как оно действует практически. Четвертое. Святой Дух же дисциплинирует спасенных по своему свету. Как это происходит в жизни христианина практически? Что делать для того, чтобы находящиеся у нас препятствия для Бога были минимальными, и чтобы мы дали Ему полную свободу через освящающего руководящего Духа? Здесь я немножко запнулся, немножко написано, у каждого свой почерк, иногда его трудно понимать. Что такое свет Бога? Во-первых, Бог сам назван светом. В каком смысле слова? Что во свете мы видим все, что делается, и видим без искажения. Вы, наверное, если вы художники, то вы знаете, что самые естественные цвета – это при дневном свете. Если включен искусственный свет, уже немножко оттенки меняются. Как меняется ваше восприятие цвета и в течение вашей жизни, когда у вас начинает садиться зрение? Так вот, кто-то однажды из мужей Божиих, то кажется, псалмопевец Давид, он сказал так, что «Господи, во свете Твоем мы видим свет». И вот этот свет, который мы называем светом, в чем является Слово Божие? Об этом очень ясно и прямо сказал Дух Святой через псалмопевца Давида. Сказал, «Слово Твое есть светильник ноге моей и свет стези моей». Вот если рассматривать различные явления жизни через восприятие людей, то они по-разному квалифицируют те или другие действия. Бог сейчас по-своему их квалифицирует. И настоящее знание чистое – это то, которое Бог дает. Во свете Твоем мы видим свет. Вот, допустим, люди сегодня говорят, их жизненное кредо – не обманешь – не проживешь. Говорят, наглость – второе счастье. Может быть, это немножко сказано, не совсем оправдывающее такое поведение, но, тем не менее, они часто употребляют это средство для достижения цели. И еще есть такое выражение, которое люди употребляют, что для достижения цели все средства хороши. Но когда мы смотрим на те же самые явления, рассматриваем эти выражения в свете Слова Божия, то Бог однозначно говорит, это не свет, а тьма. Даже через восприятие людей, через их мораль, через их философию, некоторые вещи и события ими квалифицируются как нормальное явление. То когда Бог смотрит на те же самые вещи, Он называет по-другому. Люди в мире говорят так, что ты говоришь, у тебя никакой гордости нету, что ты не можешь дать сдачи. А у Бога гордость – это начало всякого падения. Через гордость нет уступок всем и один другому. Через гордость обиды приходят. И люди говорят, ты должен иметь свое достоинство, гордость должна быть в себе. А Бог говорит, ее вообще не должно быть. Вот вы понимаете, как мы рассматриваем, потому что во свете Твоем мы видим свет. А светом Божьим является Слово Божие. И мы не один раз эту тему рассуждали. Вы помните такое явление нашей христианской жизни, которое и нам сегодня, как христианам, неприемлемо? Вы помните, мы говорили, отдал в долг, не требуй назад. Вот это свет христианина. Если по законам Моисеевому смотреть, но там написано было так, сколько ты дал взаймы, пусть тебе столько и отдадут. С брата своего не требуй лишку. Но для христианства и это уже не то, что надо. Это потолок справедливости. Вот закон Моисеев требовал справедливости. И это тоже неплохо. Но если мы посмотрим в свою жизнь, то скажите, сколько раз мы были несправедливыми? И не потому, что не хотели быть такими, но просто не смогли и не разглядели, как эту справедливость нам надо извлечь или найти, где ее. И как ее проявить? Дали нам неправильную информацию о ком-то. Мы по справедливости тут же его осудили и сказали. А когда узнали на самом деле, что было, оказывается, мы переступили закон Божий. Нас обманули, и мы, пользуясь этой информацией, мы совершили поступок, но казалось, это противозаконный поступок. Этот человек и не думал так, и не говорил так, и не собирался так делать. Поэтому просто у нас, людей, трудно сохранять справедливость и добиться ее. Вы знаете, когда судят человека, то это непростой процесс. И на суде присутствует прокурор и адвокат. И один выбирает все аргументы, чтобы обвинить, а другой выискивает, чтобы оправдать. И при их столкновении судья все это выслушивает, и только после этого учитывает и смягчающие обстоятельства, и отягощающие, и только после этого выносит приговор. То есть его не так легко вынести справедливо. И не всегда, и даже после такого разбирательства, все бывает справедливым. Это непростая вещь иметь справедливость. И поэтому Бог ввел христианство в милость. Что ж, не требуй справедливости, а помилуй человека. Будьте милостивы друг к другу. И это будет гораздо выше, чем требовать справедливости. Попробуйте в некоторых случаях добиться этой справедливости. Это практически, но невозможно. Даже если бы присутствовали при разговоре каком-то, при каком-то разборе дела, то не всегда наши слова отражают то, что есть у нас внутри. И не всегда вы правильно оцените слова людей. Мне приходилось решать некоторые вопросы, и я спрашиваю, зачем ты так сказал? Говорит, я просто хотел испытать, как он будет реагировать. То есть я вообще-то не имел в виду, что-то вот так должно быть, и что так было. А я попробую разбирать, что он правду сказал или хитрый. Это может быть и правда, и хитрость. Поэтому, знаете, только один Бог в этом вопросах справедливости может быть справедливым. Нам невозможно знать все. И потому Господь говорит, вы особо не разбирайтесь, а простите и помилуйте. А я буду разбираться после сам. А вы будете свободны и чистые. А то добиваясь справедливости, вы будете делать несправедливость. И тогда, когда придется разбирать, придется наказывать и виновного, и невиновного. Потому что в процессе вот этого столкновения оба стали виноваты. Вот почему Бог часто при разборах некоторых вопросов мы ожидаем долгу от него действия, а он молчит. Потому что нет справедливых ни один, ни другой. Один начал несправедливо, а другой кончил несправедливо. И не за кого заступаться, обоих надо наказывать. Одного больше, другого меньше. Вы поняли логику, которую я сегодня предлагаю? И об этом говорит свет Слова Божия. Если мы будем смотреть сквозь призму наших законов, нашей человеческой морали, я говорю, человеческой, человек в самом от природы заложен довольно высокий потенциал морали. Но при всей высоте человеческой морали она не устраивает Божье сердце. Потому что нам невозможно знать все и быть справедливыми. Потому что не все то, что мы видим, и есть истина. Истина часто бывает на самом деле очень глубоко скрыта. Ее знает только один Бог. Поэтому Бог и говорит, не мстите за себя, но дайте место кому? Гневу Божию или Богу дайте место. Потому что бывали случаи, особенно здесь такой яркий случай. Я уже даже не помню этих имен. Значит, надо постоянно читать мне сейчас. И читать, то иногда трудно, и времени нету. И здесь, и так дальше. И вот пришло время, когда Господь попустил свой народ, Тогда уже было два народа. Вообще-то они вообще были Божьим народом. Были иудеи, были израильтяне. Но прошло время, когда они разделились, из одного народа стало два, и не всегда они жили мирно. И очень часто израильтяне шли войной на иудею, а бывали случаи, иудеи шли войной на Израиль. И вот однажды Бог за преступление одного из народов попустил другому народу, родственному, но пойти войною. И допустил, чтобы они их разорили, чтобы они их победили. Но позже Господь говорил так, забрали пленных и ведут. Выступает пророк и говорит, что вы делаете, отпустите пленных. Я, говорю, за беззаконие этого народа израильского, кажется, иудеев, дал право мстить. А вы их избили с такой яростью, что аж до небес достигло. Вы виноваты. Вы понимаете, как получается? Я допустил. И я хотел, чтобы вы это сделали. Но вы перебрали всякую меру. Когда я вам развязал руки, так вы не знали, ну как издеваться над ними. Поэтому и на вас уже, говорит, вина есть. Вот поэтому в некоторых случаях Бог просто предлагает смотреть на вещи глазами Божьими. Чтобы, вроде бы, добиваясь справедливости, не оказаться беззаконником. Или, восстанавливая справедливость, не упасть в грех. И это неоднократно подчеркивается в Священном Писании. Даже самое простое, уже не будем говорить о больших таких событиях глобального масштаба, а местного, семейного, церковного и так далее. Вот, братья, если какой-нибудь человек впадет в согрешение, то вы, духовные, исправляйте таковых, наблюдая за собою, чтобы самим не быть искушенными. Потому что это непростая работа. Говорит, пойдете, я не раз говорю, пойдет наш святой воспитывать грешника, а выползут два грешника. Не два святых, а два грешника. Уже не будут, а выползут. Я не просто так сказал, что выползут. Потому что иногда бывает непросто все это делать. Потому вот здесь написано, как проявляется в жизни свет Божий. Через исполнение Слова Господне. И при том на самом высшем уровне, на уровне милости. Вы помните Псалом? «Поднимите врата верхи ваши, и войдет царь славы». Там были врата, надо было поднимать вверх. Но царь славы, через эти врата он не мог входить. И был потолок, это потолок Моисеева закона, это потолок справедливости. И если бы Бог стал судиться с нами по справедливости, то я не знаю, кто бы вошел в вечность. Но Бог поднял потолок своих ворот для входа в нашу жизнь на уровне милости. То есть согрешил против брата? Согрешил, да, согрешил. Мы часто говорим так. А как его прощать, когда он сделал вот такое? Ну ни в какие рамки не лезет. Да если он сделал то, что лезет в рамки, его прощать не надо, тебе просто надо каяться. Именно прощают тогда, когда человек переступил рамки закона и против тебя делает зло, вот тогда прощать надо. Это все нормально. Здесь просто надо смотреть трезвыми глазами и разочесть, как друзья. А вот когда действительно согрешили, вот тогда прощать надо. А если справедливо, то зачем обижаться? О каком прощении можно вести речь? И это именно вот тот потолок, который Господь хочет видеть в нашей жизни. Потому что мы сегодня, написано, по милости Господа мы не исчезли. Не по справедливости, а по милости. И как раз-то его справедливость, эту милость, не знали, грешили, достойны были осуждения. И Бог справедлив. Он не стал нас судить, но открыл нам глаза, поставил нас перед своим светом и сказал, покайся, и простил уже, безвозмездно простил. Это его справедливость, и это справедливость. Он не мог судить, прежде чем он не открыл глаза человеку. И я думаю, что вот эти миллионы людей, которые идут в погибель, они найдут оправдание, что Бог нам никогда не говорил. Хотели эти люди или не хотели? Желали или не желали? Они сталкивались с Богом через людей. Случайно вращал настройку радиоприемника, попал на христианскую передачу. Ну, Бога случайно еще нет. Я помню в свое время, и здесь в церкви говорил на эту тему проповедь, сегодня не хочу повторяться. Для нас случайность, потому что мы не видели, откуда пришло и где началось. А для Бога случайности нет у него. У него все спланировано. И настолько точно спланировано, что-то точность, но я не знаю, как она достигается. Я помню когда-то один такой случай. Калеви Лехтинен проводил евангелизации в Ленинграде. И там у него была большая компания, это финский проповедник-миссионер. И мне надо было, там быть, может быть, свадебным генералом, как говорят, не больше, но просто отдать дань уважения, чтобы приехал и так далее. Я ехал с Москвы в Ленинград. Ну и молился, Господи, как мне туда, я что, Ленинград не знаю. И вы знаете, что интересно? Все шло своим чередом. Ехал, где-то были задержки, где-то я успевал, где-то не успевал. Но что самое интересное? В ленинградском метро в течение каких-то нескольких секунд я выскакиваю из своего вагона, а Оля Степанчук, которая давно живет там, выскакивает со своего вагона. И нам говорят, вот так и так сядешь и поедешь. Вы думаете, это случайность? Это очень точный расчет. Потому что она живет своей жизнью, у нее свои вопросы, свои проблемы, у меня свои направления. И надо было, притом, знаете, как это случилось? Надо было просто вот электрички, где встретились в метро, одна с одной, другая с другой, надо было просто перебежать. И надо было нам сесть в вагоны, которые напротив, выскочить одновременно, ну и пропустить свои электрички. 5 минут позже поехали. Поэтому здесь не может быть вот таких вот промахов или просчетов. То, что мы называем случайностью, это очень точно отработанный механизм Бога. Вы помните одну случайность, как Павел Ромов и Галатском Ахав? Это классический пример. Совсем-то рентгеном этого события кончилось чем? Но я еще повторюсь. Один человек. В чем сложность ситуации была? Потому что Ахав сражался не в одежде царя, а в одежде родового воина. А таких одежд было много. Он Иосафата подставил очень сильно. Ты, говорит, одень свои царские одежды, а я буду в одежде родового воина. А царь Сирийский дал приказание, ни с кем не воюйте, только с царем Ахавом. И никогда увидели царские одежды, а раньше цари управляли не с блиндажа где-то там, они впереди шли, воевали. В первых рядах войска шли на войну. Когда увидели царские одежды, то сразу подумали, что это Ахав. И ринулись туда. Но когда они его окружили, Иосафат закричал, они увидели, что это не израильский царь. И тут же у них охота отпала сражаться. Они сразу его оставляют. А один человек, вы помните это выражение дословно, случайно натянул свой лук и ранил царя израильского сквозь швы лат. Вы знаете что? Так непросто и попасть сквозь швы лад. Думаю, что эти швы незаметны были. И надо было вот такую щелочку, если бы саму железку, то что стрела могла сделать? Это сейчас, допустим, бронированная пуля, она пробьет что хочешь. Но в то время были луки стрелы. И убивали, но в то же время это не такое же мощное оружие было. И вот случайно, знаете, что такое случайно? Это не думаючи, взял лук свой, положил стрелу на тетиву, потом случайно натянул его, потом случайно повернулся и случайно пальцы разжал. И точно попал куда надо. Потом, пожалуйста, случайность. Но Библия говорит, это была не случайность. На небе там был совет, и ангелы участвовали, чтобы создать эту случайность. И отбор был очень такой жесткий. Духи выступали и говорили, кто что мог предложить. А Господь молчал, и только тогда, когда один из них встал и сказал, я выйду и сделаю духом лживым в устах всех пророков, Господь сказал, вот ты успеешь, иди сделай. И вот так рождаются случайности. о которых мы часто говорим, случайно повезло, случайно неприятность. Ну, это не случайно. Нет случайности в мире как таковых. Есть просто неосознанные нами действия, о которых мы не знаем, откуда они начались, почему они пришли в жизнь. Вот это бывает. А случайности нет как таковых. И когда мы смотрим на эти вещи глазами Слова Божие, говорит, во свете Твоем мы видим свет. Мы говорим, это не случайность. Это никакая не случайность. Слово Божие говорит о том, что такие случайности очень тонко организованы. И исполнители идеальны, чтобы это сделать все. Так говорит Слово Божие. Во свете Твоем мы видим свет. Вы помните выражение Священного Писания? Если свет, который у тебя тьма, то тогда какова же тьма? А вообще мы имеем какое-то свое собственное мнение. И мы иногда вот это истина. А вот это и мы понимаем, что ложь. Так Библия говорит так. Если то, что вы считаете истиной ложь, то что такое ложь у вас тогда? Если свет, который у тебя тьма, то тогда какова же тьма? Это в несколько раз большая тьма. Как происходит разделение души и духа через дисциплинирование Святого Духа? Во-первых, в чем состоит дисциплинирование от Святого Духа? Это направление на исполнение Слова Божия без всяких компромиссов. И здесь даже, не знаючи, как происходит, оно произойдет. Вы уловили мою мысль? Вот мы говорим о том, как происходит дисциплинирование или разделение души и духа через Дух Святой и через Слово Божие. Если мы даже будем знать механизма, как это происходит, то если мы будем исполнять Слово Божие, то будет вот это разделение. Потому что Слово Божие всегда ставит нас на сторону духа, на сторону духовную. Что такое разделение души и духа в этом вопросе? Это разделение плоти и духа. Если живете по плоти, то что будет? Умрете. Если по духу, то что будет? Живы будете. Поэтому Слово Божие стоит на стороне духа. И говорит, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Почему? Потому что он почитает это безумием. Душевный, земной, который живет земным, у которого земные запросы, который мыслит о земном. Это душевный человек. И думаем за мной, земной человек. А через Слово Божие, через откровение Слова Господне, оно нас ставит на сторону духа нашего, то есть дисциплинирует нас. Хотя пятидесятники самые недисциплинированные. И сегодня у нас есть такая шутка, опоздать на 50 минут. Ну, ты же пятидесятник. Ему на 50 минут опоздать норма. Самые недисциплинированные. Почему? Потому что мы обычно пренебрегаем чисто земной стороной дисциплины. Мы уповаем на духовный уровень, а духовный уровень оказывается неважный. А духовный оказывается неважненький. Так там, где со стороны дисциплины земной, там хоть боятся по-человечески. А здесь ни того не бывает, ни другого. Посмотрите, сколько недисциплинности есть. Вы сколько хотите найдете. Хотя духовный человек – это самый дисциплинированный. Есть одна самая высокая духовная личность – это Господь. И Он очень дисциплинированный. Что обещал, обязательно сделает. И все, что Он делает, оно подчиняется строгой дисциплине. До тысячных долей секунды все устроено им, исполняют его волю, и вовремя начинается восход солнца, вовремя заход, и так продолжают тысячелетиями. Дисциплина. Без дисциплины ничего не будет. Хотя нам это неприятно, правда? Мы свободные люди. Тогда от чего свободные? Свободны от ответственности. Свободные от дисциплины или свободные от греха? Потому что то и другое – это нарушение этой дисциплины. Свободен? Ну, от чего свободен? И это, наверное, один из главных вопросов нашей жизни. Я свободен. От чего ты свободен тогда? Или от греха свободен, или от святости свободен. Одно из двух. И чаще всего бывает свободен от святости. Свободен от ответственности. То есть не задумываешься над тем, к чему приведет на что-то другой поступок. Откровение и принципы его действия. Озарение. И в чем суть его в нашей христианской жизни? И как оно действует практически? Во-первых, что такое откровение? Это что-то неизвестное, что нам открыл Бог. Вот мы сегодня поставили разницу. А вот есть откровение, и есть пророчество, есть видение. А в самом деле и видение, и пророчество, и восхищение, если бы это пережили. И другие вещи – это откровение Божие. Но они выражаются по-разному. Бог может открыть вам тайну через пророчество, через сон, может открыть вам видение, может открыть сновидение. Помните, у Даниила было очень много сновидений, которые и сегодня еще сбываются. Это было откровение. И там прямо написано, было откровение великой силы. И я уразумел это. Вы уловили, о чем я говорю? Что такое откровение? Это что-то тайное, что было нам неизвестно, но сегодня открыто. Мы говорим, я получил откровение и знаю, что у тебя происходит. А уже как ты получил? Здесь есть самые различные методы работы Господней. Иногда просто непостижимые для нас. Есть откровение через знание, о котором вы, наверное, может быть, или не слышали, или забыли. Вот, допустим, в некоторых случаях Господь нам что-то открывает через пророчество. В других случаях мы в сновидении получаем. В третьем случае через видение. Но бывает откровение, которое приходит знанием. То есть у тебя стоит вопрос. Я просто объясняю, как это. Ты что-то не знаешь и не понимаешь. Молишься, но ни пророческого слова нету, ни сновидения, ни видения не видел. И вот вы отвлекаетесь на короткое мгновение. Раз. Вы знаете все. Кто вам сказал? Никто не говорил. Вы ничего не слышали. Но вы знаете, что там происходит. Я это испытываю, потому что я знаю, о чем говорю. Стоит вопрос. Но никто ничего не говорил. Бывали случаи, когда я разговаривал с людьми. Я ему задаю вопрос. Он даже не знает, он не отвечает. Я после говорю, откуда он все это знает? Потому что я уже с ним переговорил, но он не знает. Ну, понимаете, что это метод действия Божьего. Или я, допустим, иногда слышу, как они разговаривают друг с другом, кто-то там. Я вроде со стороны наблюдаю. А были такие случаи, когда я ставлю вопрос, ничего, никакого слова нет. Потом где-то я отвлекся, все, я знаю. Я не знаю, откуда я взял, но я знаю. Это вот такие вот иногда чудесные бывают откровения. Я первый раз это испытал, когда первое время, когда я только покаялся, меня довольно часто на ХБ, на комбинате перевоспитывать все водили. Потому что для них не так легко было меня упустить. Ну, все-таки работал, начальником доставки комбината был в городе Муроме. Имел, так сказать, от лица СССР награды за работу. И вдруг пришел, он объявился, что я баптист. Но вы знаете, что это было, никуда никакие рамки не лезло. Поэтому, ну, перевоспитывали, часто перевоспитывали. И однажды мне надо было знать, а что такое труд? Ну, говорит, труд создал человека. Оно начиналось отсюда. И я знал, что в определении труда нечто лежит то, что противоречит этой мысли. Ну, вы знаете, как там учили? Ну, значит, однажды неожиданно обезьяна взяла палку, копнула, и вдруг, значит, у нее разум появился. Она запомнила. Хотя до этого не было этого разума. Ну и так далее, и так далее. И однажды иду, прошу, Господи, забыл я, что такое труд.